Глава 7. Условия. Спустя некоторое время бесцельного блуждания по лесу, мой гнев поутих, и я принялась раздумывать над тем, что же все-таки делать дальше. Вернуться к наемникам? Нет уж, убьют. Вернуться в деревню? Да, Скал, наверное, теперь и там всем доложит, что я злостная предательница. Так что тоже нет. Хотя, думаю, со временем уляжется это все, и уже через пару месяцев я смогу вернуться в деревню. Ведь меня там с детства знают. Простят, поди. А сейчас надо бы соорудить себе на скорую руку что-то напоминающее мой сломанный лук. Надо же как-то будет выживать здесь эти 2 месяца. А чтобы выживать, нужна еда. А чтобы добыть эту еду, надо охотиться. По-моему, все логично. Ну что ж, приступим. Для начала в этом лесу же должны быть дубы. Из их древесины неплохие луки делают. Да должны быть, надо лишь найти. Только вряд ли я смогу ночью здесь что-нибудь отыскать. Хоть луна и ярко светит, более-менее видно все. Но все же думаю переждать до утра, отдохнуть. А то плечо больно отдается. Да и вообще устал я что-то за этот долгий день. Но не успела я и шага ступить, чтобы отыскать приличное место для ночлега, как внезапно справа раздался шелест листвы. В мою шею вцепилась чья-то крепкая рука и придавила меня к ближайшему дереву. «Почему?» Рявкнул на меня сероглазый эльф, обладатель этой самой руки. «Что? Почему?» Задыхаясь, прокряхтела я. «Ты нас спасла! Почему?» «К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос». Перед глазами забегали разноцветные круги, и я, кажется, начала терять сознание. «Это какая-то ловушка! В чем подвох? Что ты задумала?» «Отпусти ее, Реграль». Перебил его мягкий голос. «Она тебе не враг». Эльф еще раз зарычал мне в лицо, и его хватка ослабла. Свалившись на землю, я судорожно закашлялась, ловя губами воздух. Сбоку подошла та самая эльфийка и присела рядом на корточки. «Здравствуй еще раз», — улыбнулась она. «Мое имя Иллитарина». Я взглянула на нее. Ее ярко-голубые глаза как будто заглядывали в саму душу и выворачивали наизнанку. Я не смогла вынести этот взгляд, хоть он и был добродушным, и отвела глаза. «Лири, меня зовут Лири». «Да, я знаю», — вновь легко улыбнулась эльфийка. «Пойдем, мы отведем тебя в безопасное место». С этими словами она поднялась на ноги и направилась прочь. «Видящая, ты хочешь отвезти ее в наше убежище?» Искренне удивился Реграль. «Ага», — коротко ответила эльфийка. «Но ведь она...» Иллитарина резко остановилась и подняла руку, показав эльфу ладонь. Тот сразу же замолк и лишь злобно посмотрел на меня. Я же в ответ довольно скривила губы в улыбке и, поднявшись, последовала за эльфийкой. «Видящая?» – догнала ее я. «Так меня тоже иногда называют», – засмеялась она. «Почему же?» «Не знаю точно, возможно, из-за глаз». Почему-то далеко не многие могут спокойно смотреть мне в глаза. «О да, понимаю», — поёжилась я. Эльфийка шла спокойным ровным шагом, как будто прогуливалась. Даже учитывая большую ссадину от удара под левым глазом, на вид Иллитарина была очень красива. Наверное, и по эльфийским меркам. По людским уж точно. Одета она была довольно просто. Кожаный корсет и наручи, темно-серые штаны, а также эльфийские черные сапожки. Кроме того, поверх всего, на ней был надет длинный плащ цвета листвы, который застегивался на нее шеей очень симпатичной фибулой в виде головы филина. Шедший за нами Реграль был одет более серьезно. Все его тело покрывало легкая, но красивая броня. Изящные наручи и наплечники, красивый нагрудник, превосходные сапоги. Все было в темно-зеленых тонах и расписано необычными эльфийскими узорами. Никогда еще такого не видела. Интересно, из чего эта броня сделана? На вид вроде очень крепкая, но и в то же время передвигается он в ней, как будто в обычной рубашке. Эх, умеют же все-таки эти эльфы совмещать силу, легкость и красоту. «У тебя, наверное, много вопросов?» Вновь взглянула на меня с улыбкой Иллитарина. «Задавай, не стесняйся». В каждом ее шаге, в том, как она передвигалась, как смотрела на меня, во всем была какая-то необычная и непонятная мне сила и грация. Но в то же время сдержанность и спокойствие. Странная, очень странная эльфийка. На самом деле, я бы вначале хотела извиниться за то, что завела вас в ловушку, вздохнула я. Я и сама не знала, что так получится, просто... Элитарина вновь подняла руку, показав мне ладонь, и я тут же замолкла. Извинения достаточно. Никогда не оправдывайся. Напрасная трата энергии. Все равно другие будут слышать лишь то, что сами захотят. Серьезно проговорила она. Хорошо. Я непроизвольно склонила голову, как будто в чем-то сильно провинилась. И не кланяйся мне! Засмеялась эльфийка, подцепив указательным пальцем мой подбородок и подняв его вверх до обычного положения. Я же не твоя королева. Нет, она и правда очень странная, но все же в хорошем смысле. Почувствовав невольную улыбку на лице, я усмехнулась и снова отправилась догонять Элитарину. Также я заметила, что теперь эльфийка начала внимательно что-то высматривать на земле. «Вы что-то ищете?» – поинтересовалась я. «Вы? К чему такая официальность? Мы вроде бы не на званном ужине?» – вновь улыбнулась она. «И да, ищу ласточкину траву. Помогает при укусах сагояров, да и вообще хорошо выводит почти любой яд». «Укусов кого?» – не поняла я, и эльфийка взглядом указала на мою руку. «А, так это обычный вампик меня укусил, скоро заживет, не стоит волноваться». «Нет», — покачала головой Элитарина. «Необычный, ядовитый. Можешь потерять руку, лучше все же залечить». «Да, лучше залечить», — слегка шокированная согласилась я. Рана на тыльной стороне ладони и правда уже слегка раздулась и опухла. «И еще, раз вы говорите, что не убивали наших лесорубов, тогда что с ними случилось?» Наконец задала я самый интересующий меня вопрос. «О, я все ждала, когда же ты это спросишь?» Заулыбалась эльфийка. «Скоро ты сама увидишь ответ на свой вопрос. Мы почти пришли. А пока хочу лишь сказать, что этот лес не просто так называется. Здесь и правда порой прогуливаются духи. И их ты тоже скоро увидишь. Ведь ты умеешь?» Как-то странно подмигнула она мне, и я не совсем поняла, что она имеет в виду. «А почему именно здесь, в других местах духов, что ли, нет?» «Конечно, есть!» Элитарина так удивленно взглянула на меня, как будто я спросила такую очевидность, о которой знают абсолютно все. «Просто здесь, повсюду, большое сосредоточие энергии», попыталась было она объяснить, но я все равно плохо ее понимала. «Маги это чувствуют, и мистические существа, вроде духов, тоже». «Так значит, ты волшебница?» Эльфийка засмеялась, а потом как-то хитро взглянула на меня. «Ага, в какой-то степени». «Ну, это хоть что-то объясняет. Наверное, поэтому у нее такое необычное поведение. И такие глаза. Магов я еще ни разу в жизни не видела, может, они все такие странные?» Через пару минут мы добрались до маленькой рощи. Безмолвно сопровождающий нас Эреграль сразу направился куда-то в сторону. Эльфийка же повела меня напрямик через рощу. И еще через пару мгновений я увидела впереди лежащие на земле в ряд тела мужчин. Это были те самые лесорубы из нашей деревни, и я всех их знала очень хорошо. Мгновенно подлетев к ним, я облегченно выдохнула, обнаружив, что все они живы. Лишь только спят. Я попробовала разбудить хоть кого-то из них, но все мои попытки оказались тщетны. «Это не тот сон, о котором ты думаешь», — подала голос Элитарина, которая до этого момента просто стояла, оперевшись на ствол дерева, и наблюдала за моими мучениями. «Поясни», — потребовала я после некоторого молчания. «Я же тебе говорю, этот лес необычный, это дом и убежище для духов, и духи охраняют его». «Значит, это они потушили пожар, который сотворили наши?» Эльфийка утвердительно кивнула. «И это они забрали души ваших лесорубов. А мы ведь предупреждали их. 3 раза предупреждали». Вздохнула она. «Вот откуда ваши стрелы оказались на лесопилке?» Погрузившись в раздумье, прошептала я. «Я пока не смогла обнаружить, где именно их души держат в заточении. Найдя это место, я могла бы попробовать их освободить и вернуть обратно в тела». «И я могу чем-то помочь?» Решительно поднялась я на ноги. «О да, ты можешь», — заулыбалась Элитарина. «И похоже, ты единственная, кто мне может в этом помочь. Но сперва я бы хотела заключить с тобой в некотором роде сделку. С помощью тебя я почти уверена, что смогу вернуть назад им их души. Но взамен ты вначале поможешь нам освободить Лумрина, того, кто остался в плену ваших людей. Согласна на такие условия? Да там наемников раз в 5 больше, чем вас. Я даже не знаю. Не думаю, что мы сможем его спасти. Это будет просто самоубийство. Растерялась я. Не стоит нас недооценивать, прищурила один глаз эльфийка. Смотри сама, выбор за тобой. Я лишь предложила свои условия. С этими словами она рывком оторвала свою спину от дерева и направилась прочь. «Стой, подожди!» – кинулась я за ней. «Хорошо, да, я готова вам помочь!» «Ворима сильми, Лири!» – похлопала меня по плечу Элитарина. «А теперь пойдем, отдохнем пару часиков, подвяжем тебе плечо, обсудим тактику спасения Лумрина, ну и все прочее в том же духе». «Эй, откуда ты про плечо знаешь?» – уже в который раз за этот день удивилась я. «Ох, дорогая, многому тебе еще предстоит научиться». По-детски потрепала меня по голове эльфийка, а потом ускорила шаг и перешла на полубег. «Но ничего, Илкоа Янду Миапалуме». «Ты в курсе, что я не знаю эльфийского языка?» Смутилась я и последовала за ней. «Естественно, не Миратта», послышался впереди ее веселый голос.